Глава 11. Утром, накануне дня отъезда в Японию, стояла ясная безветренная погода, было очень жарко. Хонда и Хисикава, страдавшие в костюмах и галстуках, надетых по случаю предстоящей в 10 утра аудиенции, примерно в 9:40 подошли к караульному помещению. Дворец, выстроенный императором Чулангоркорном в 1882 году, представлял собой впечатляющее, великолепное смешение стилей традиционного и нового барокко, привнесенного итальянскими архитекторами. Причудливый призрачный дворец возвышался на фоне синего неба тропиков. Его ослеплявший сиянием и сложностью идей фасад, как бы по-европейски он ни выглядел, приводил в восторг, опьянял архитектурой, свойственной жаркой тропической Азии. Основания полого поднимавшихся слева и справа каменных лестниц охраняли бронзовые статуи. Лестницы вели к вызывавшим в памяти римские храмы порталам с цветными портретами императора. Это пространство из мрамора и золота, заполненное барельефами, принадлежало новому барокко, а дальше в центре галереи, украшенной коринфскими колоннами из розового мрамора, поднимался, как корабельная вышка, настоящий сиамский дворец. Отсюда просматривался потолок, выполненный квадратами каштановый цвет и золото на белом фоне. На фронтоне был вырезан герб династии Чакри, светильник с ветвью, а выше, до самой верхушки золотого шпиля, который лизали языки пламени орнамента, распускалась в синем небе сложная двухскатная крыша в традиционных тонах киноваризолота. Пара рыбьих хвостов на коньке напоминала приподнятые плечи танцовщиц. Это наводило на мысль о том, уж не была ли сама композиция дворца Чакри задумана так, чтобы сокрушить чопорную, рациональную, холодную европейскую основу и заполнить ее ради забавы сложными красочными тропическими мечтами сумасбродного королевского семейства. Во всяком случае, это выглядело так, как если бы на холодной белой груди неподвижно застывшего в своем величии короля повисло, раскинув красное с золотым крылья, фантастическое существо с острыми когтями и клювом. «Красиво!» «Верно!» — произнес Хисикава, остановившись и глядя наверх. Он утирал выступивший пот. Хонда сразу почувствовал, что к Хисикаве возвращаются, как приступ старой болезни, его дурные привычки. Хонда поступит прилично, если, заметив первые симптомы, немедленно оборвет Хисикаву. «Красиво, некрасиво, что толку говорить об этом? Нас пригласили, и мы пришли только на аудиенцию». В глазах Хисикавы, пораженного неожиданной твердостью Хонды, появился испуг, и он больше ничего не сказал. Хонда пожалел, что не пользовался столь эффективным способом уже тогда, когда только приехал в Бангкок. Сопровождавший их офицер охраны намекнул, что для того, чтобы по прихоти принцессы открыть долгое время стоявший закрытым дворец, пришлось много потрудиться. Хонда, послушно следуя знаку, подданному Хисикавой, сунул в карман офицеру нужную сумму. Открылись створки огромных дверей, и они вошли в темный зал, где на мозаичном полу, набранном из черного, белого, серого и крапчатого мрамора, стояло штук 20 стульев красного дерева в стиле рококо. Знакомые придворные дамы сразу приняли у офицера гостей и повели через большие двери, расположенные справа. Там был дворцовый зал в чисто европейском стиле, с высоким потолком и обилием света. С потолка свисала люстра, итальянский столик из мрамора с цветочным узором, инкрустацией из слоновой кости окружали несколько красных золотом стульев в стиле Людовика XV. Стены украшали написанные в полный рост портреты четырех жен императора Чулалонгонкорна и его матери. Хисикава сказал, что из четырех королев три были сестрами. Все портреты были исполнены в викторианской манере и свидетельствовали о ревностной службе художника-иностранца. В лицах он с похвальной добросовестностью передавал искренность и злобу. Они ясно были видны в схлестнувшихся взглядах. Один наполнен прямо-таки жуткой дерзостью. Позволителен ли был такой реализм? Другой — бесстыдно лживый. Некоторая меланхолия, свойственная королевской семье, выражалась в однообразной манере передачи смуглой кожи, при том, что при передаче южной роскоши одежды и фона фантазия художника была безудержна. Мать императора звали Тепусирин. В выражении лица этой маленькой пожилой дамы присутствовало какое-то мрачное, дикое достоинство. Хонда медленно один за другим осмотрел портреты. Из объяснений Хисикавы он теперь знал, что первая супруга императора, королева Пурапан, была младшей из трех сестер. Если сравнивать ее и двух других сестер, королеву Сованг Ватана и королеву Сунанту, все сошлись бы на том, что самой красивой была старшая сестра Сунанта. Портрет Сунанты, висевший в углу зала, был наполовину скрыт тенью. На портрете она стояла у окна, опершись одной рукой на столик. За окном голубело небо с вечерними облаками. В комнату заглядывало увешанное плодами апельсиновое дерево. На столике стояли эмалевая ваза с цветком лотоса, позолоченный графин и бокалы. Из-под золотой юбки выглядывала прелестная босая ножка. На груди вышитой блузки цвета персика блестел висевший на широкой ленте орден. В руке она держала изящный веер из слоновой кости. И кисточка веера, и ковер были пунцовыми, цвета вечерней зари. Среди пяти портретов этот особенно притягивал Хонду, потому что изображенное на нем нежное, прелестное личико, припухшие губы, чуть близко посаженные глаза, даже коротко остриженные волосы — все неуловимо напоминало маленькую принцессу. Это сходство при внимательном рассмотрении пропадало, но немного погодя из углов комнаты словно наползали сумерки, и вскоре держащие веер темные ловкие пальчики и изгиб опирающихся на стол пальцев снова вызывали то же ощущение сходства, и в конце концов даже глаза и губы делали изображение на портрете и принцессу «Лунный свет» похожими, как две капли воды. Но, достигнув вершины, сходство сразу же, как песок в песочных часах, начинало разрушаться. Открылись створки двери в глубине зала, и показалась процессия из трех пожилых придворных дам с принцессой посредине. Хонда и Хисикава встали со своих мест и низко поклонились. Поездка в Банпаин, видно, растопила сердца придворных дам. Никто не остановил принцессу с радостным криком, бросившуюся к Хонде. Хисикава, совсем как ворона, которая склевывает рассыпанный горох, подбирал слова, которые сыпала вокруг себя принцесса, и шептал их на ухо Хонде. «Как долго вы ездили?» «Я скучала. Почему вы мне не написали? А где больше слонов, в Индии или в Таиланде? В Индию я не хочу. Я хочу скорее вернуться в Японию». Потом принцесса взяла Хонду за руку и, подведя его к портрету королевы Сунанты, с гордостью сказала: «Это моя бабушка». Принцесса специально пригласила господина Хонду во дворец Чакри, чтобы он увидел этот портрет. добавила стоявшая сбоку первая придворная дама. «Но от королевы Сунанты у меня только тело. Душа моя прилетела из Японии. В самом деле, может, стоит оставить тело здесь, а душу вернуть в Японию? Но для этого, наверное, необходимо умереть. Поэтому мне придется взять с собой тело. Ребенок ведь таскает всюду за собой любимую куклу. Вы понимаете меня, господин Хонда? Милая девочка, которую вы видите, всего лишь кукла, которую я ношу с собой». Конечно, детская речь, как ее переводил Хисикава, не была столь логична. Но Хонду еще до того, как слова были переведены, привело в трепет то, как пронзительно смотрела на него принцесса, старательно произнося свою речь. «Есть и еще одна кукла». Принцесса, по-прежнему, не обращая внимания на замешательство взрослых, резко развернулась и бросилась на середину зала, куда сквозь решетку окна добирались солнечные лучи. И там, с упоением водя пальчиком по сложным цветочным узорам на столике, который был почти на уровне ее груди, нараспев добавила: «Кукла, очень похожая на меня, в лазанье. Это моя сестра, но она все-таки не кукла. Сестра и душой, и телом тайская принцесса, а я на самом деле японка». Преподнесенная Хондой Сари и сборник стихов принцесса приняла с радостью, но книжечку только чуть полистала и бросила. Одна из дам сообщила через переводчика, что принцесса, к сожалению, еще не читает по-английски. Хонда зря экспериментировал. В этой совсем нежилой комнате Хонда отвечал на бесчисленные вопросы принцессы, рассказывал об Индии. И когда он видел, как наполняются влагой и непонятной печалью глаза внимательно слушавшей девочки, у него, скрывавшего свой завтрашний отъезд, сжималось сердце. Встретятся ли они когда-нибудь снова? Принцесса, наверное, вырастет красавицей. Но выпадет ли им тогда случай увидеться? Скорее всего, сегодня он видит лунный свет в последний раз. Это тайна возрождения. Чтобы покаянные слова Исао, ушедшего из жизни, не простившись, дошли до Хонды, они оказались вложены в уста не совсем нормальной девочки, которая скоро забудет эти слова, как бабочку, пролетевшую в знойный день в саду. Так что он может с легким сердцем покинуть Бангкок. Но наполнявшиеся слезами глаза принцессы говорили о том, что она предчувствует разлуку. Хотя Хонда выбирал занятные для ребенка истории, печаль в огромных глазах становилась все глубже. Хонда делил свою речь на фразы, а Хисикава переводил их, сопровождая различными жестами. Неожиданно глаза принцессы в ужасе распахнулись. Взгляды придворных дам сразу сделались суровыми, они злобно уставились на Хонду. Тот не понимал, в чем дело. Принцесса с пронзительным гневным криком вцепилась в Хонду, дамы повскакивали с мест и бросились ее оттаскивать. Принцесса, прижавшись лицом к брюкам Хонды, заливаясь слезами, что-то выкрикивала. Началась борьба, которую он уже когда-то видел. Наконец принцессу оторвали от Хонды. Придворные дамы сделали знак «Уходи». Когда Хисикава объяснил, что следует делать, принцесса снова с плачем кинулась к Хонде. Хонда отступал, пробираясь между столиком и стульями. Принцесса с плачем догоняла его. Ее преследовали три придворные дамы. Роскошные стулья с грохотом летели на пол. Дворцовая зала превратилась во двор, где играли в пятнашки. Когда, наконец, Хонда выбрался на мраморную лестницу фасада, за его спиной продолжал звучать невыносимо громкий, отражавшийся от высокого дворцового потолка, плач, но Хисикава торопил. «Дамы сказали, «Бегите скорее, мы здесь сами разберемся, так что вперед!» И, обливаясь потом, они бросились через широкий двор. Когда машина отъехала, Хисикава, все еще не отдышавшись, обратился к Хонде. «Прошу прощения, вы, наверное, перепугались?» «Да нет, ведь это уже не в первый раз». Хонда приходил в себя, обмахиваясь большим белым платком. «Вы ведь сказали, я хотел вернуться из Индии воздушным путем, но на военном самолете не смог получить место». «Да, я неправильно перевел это. Получилось, я теперь возвращаюсь в Японию на самолете, но это военный самолет, и для вас я не смог получить место, поэтому не могу взять вас с собой. Поэтому-то и поднялся такой крик. Не уезжайте, возьмите меня с собой. Мы нарушили обещание, вот дамы и разозлились. Это я виноват, что встреча сорвалась. Мне нет прощения». С непроницаемым лицом извинился Хисикава.